Земля меняет климат, и с каждым годом зимы теплее чуток. Сейчас Валька наколдует, и сразу станет сыро. Я вам рекомендую мою подругу Киру. Земля меняет климат. Да, но раз такое дело, пока не потеплело, айда на каток. Это то русское средство, тупо не дать в декабре. Нужно мороженым греться изнутри. Наш народ не победит. Минус 31, мы сообразим посогреться. Ученые считают, что неостановимо все льды и планеты тают. Земля весне навстречу несется по орбите. Вы только посмотрите, как нам повезло. Погода мировая, и лед такой хороший. Коньки согревают, сейчас я их отброшу. Я всех вас приглашаю к себе на чашку чая. Конфет не обещаю, но будет тепло. Тучи опять наползают.